«Пакет! Пакет! Где этот чертов пакет?» – причитал Батыр, шаря по карманам и за отворотами сапог. «За пазухой посмотри», – меланхолично заметил Лёва, продолжая внимательно изучать горизонт. «Точно, вот он!» – успокоился Бек, вытащил из-за пазухи пакет с двумя сургучными кляксами и поднял его, разглядывая на свет. «Печать командира на месте? А это чья будет с бараном? Не поймешь даже, то ли баран на ней, то ли кошка. Рога есть, а зубы у него слишком большие, как клыки». «Это личная печать за мордуха», – встрял Петька. «Чем выше должность, тем рога и зубы больше и острее. Вот у нашего комиссара в дивизии на печати должен был быть баран, а присмотришься – форменный тигр, только с рогами». «Тут только листочек и кусок кожи». «Так, читаем». Вскрыв пакет, зашевелил губами Батыр. «Цель операции – высадка на острове Буяне. Остров узнаете по двум камням, указывающим проход в бухту. Камни похожи на надгробные плиты, поставленные вертикально. Иногда на них появляются надписи на неизвестных языках. Это единственное место, через которое можно попасть на остров. Со всех остальных сторон он окружен отвесными скалами и коралловыми рифами. Вход в бухту изображен на карте. Постскриптум. Возможно, прибытие группы поддержки». «Немного», – подвел черту Кузнецов. «Но и то хлеб, хотя и эрзац». «Покажи пергамент», – потребовал Лёва в глубине своей черноморской души, оскорбленной новым назначением Батыра. «Действительно, два надгробия и проход между ними. Кожа странная, никогда такой не видел. У дядьки моего кожевника я всяких сортов повидал. Такой не было. А вот чешуйки какие-то. Драконья кожица». «Охота на драконов запрещена», – печально заметил Батыр. «Потому как предпоследнего Алёша пришиб. Вымерли они, ящеры, кроме нашего Горыныча. Странно все это. Нехорошо как-то». «А что это за поддержка такая в боевом походе?» — встрял Петька. «Не припомню я никаких поддержек, кроме мата по блюдцу», — ответил Задов. «Зябко тут. Пошли в каюту». Небо затянуло напежавшими тучами. Собирался дождь. Кузнецов отправился на командный пост познакомить Отто с последними новостями и уточнить курс. Командование отряда предусмотрительно рекомендовало не называть морякам пункт назначения. Экипаж должен был узнать о нем уже в море. По мнению военных психологов, томительное ожидание всегда поднимает боевой дух. Остальные отправились темными переходами в каюту. Тусклые лампочки, как водится, горели через одну. Поминутно стукаясь о переборке и цепляясь за койки, Петька догнал Батырбека и Задова только у входа в отдельную каюту. Побратимы стояли перед дверью, внимательно изучая нацарапанный на ней непонятный знак. По почерку было заметно, что пакостили тут в попыхах. «Это руна Оме, означает смерть», – нарушил молчание Батыр. «Плохой знак. Кто-то нам зла желает. Сейчас враз поправим». С этими словами Батыр вытащил из-за голенища сапожный нож и, пыхтя от удовольствия, начал что-то усердно вырезать поверх руны. «Полезная вещь», – одобрительно посматривая на ножик, заметил Задов. «Не лишний аргумент в споре. Оппоненты редко к нему готовы». «И вот так. Теперь все в порядке», – сказал Батыр, любуясь на два замысловатых знака, вырезанных поверх руны смерти. «Не сочтите за труд объяснить». Петруха, когда волновался, переходил на высокий стиль. «Вот эта руна Хагал обозначает разрушение, а это, похожее на зигзаг молнии, син, победу», — охотно пояснил Бек, отступая назад и сочно стукаясь головой о переборку. «Они нейтрализуют символ мелких неудач и смерти, а все три вкупе предрекают обитателям каюты только успех в будущем и настоящем». Задов навострил уши, и довольный Бек продолжил. Арийцы балуются тем, в чем практически ничего не смыслят. Манят не учись себя потомков гиперборейцев. А вообще-то все эти древние германцы в шкурах бегали, когда мои прямые предки из рода тимуридов благосклонно поощряли строительство обсерваторий. А трун, хоть это спору нет и сильная вещь, мы таки отказались. Арабская вязь лучше передает поэзию слова. Руны для косноязычных дикарей. Батыр осекся под пристальным взглядом Задова. Ну, типа того, слышал краем уха. А ты не так прост, бег. И если не ошибаюсь, династия тимуридов идет от самого Тамерлана. Но у тебя разве не казахско-финские корни? Или я ошибаюсь? «Не ошибаешься, курлянские мы», – буркнул Батыр. Кузнецов говорил, что руны в Третьем рейхе изучали только эсэсовцы. Непринужденно обронил Петька, продолжая разглядывать наддверные узоры. «Среди моряков таких быть в принципе не должно». «Да, похоже. Не все мы знаем об этом экипаже. То, что лодка в боевых действиях не участвовала или просто не успела, еще ничего не значит. Могли быть у нее и другие задачи», – озабоченно произнес Бек. Они зашли в каюту. «Плевать!» – прогудел Лёва. «Пора устраиваться спать. Давайте обживать эту коморку. Никто не возражает, если я на верхнюю койку». «Петька, хватит стучать ногой!» «Я в гальюн хочу!» – блеснул познанием морских терминов Петька. «Во втором отсеке от нас справа дверь зеленая», – авторитетно посоветовал Батыр. «Иди на запах, не ошибешься», – посоветовал Задов. «Туалеты или гальюны пахнут во всех армиях одинаково». Последних слов Петруха не услышал. Он уже был за дверью. Вернулся он, правда, так же быстро, как и ушел. Одной рукой осторожно прикрыл дверь, другой прикрывал лицо. Под правым глазом у парня наливался классический синяк. «Что случилось? Кто тебя так?» – вскочил Лёва. «Понятия не имею. Рожа красная. Закурить попросил, а потом спросил, почему без шляпы. Я рта не открыл, он хрясть по морде и убежал». «Догнал? А найди его, гада, в потемках. Рогов не было?» «Да вроде нет». «Значит, не заммордух». Батыр, внимательно выслушавший этот абсурдный диалог, счел необходимым, зевая, уточнить. «Объясните, при чем здесь рога?» Задов улыбнулся. «Ты что, не замечал разве, что Баранов всегда ходит в фуражке, а на совещаниях в штабе садится только в темный угол, где не видно, есть рога или нет? Только пара красных глаз горит». «Может быть, это и есть поддержка в походе, о которой написано в пакете?» – поинтересовался Петруха. «Ха-ха, моральная, для поднятия боевого духа. Мол, не забыли, помним о вас», – заржал Бек. «Теперь будешь смотреть в зеркало и вспоминать отцов-командиров». «А если серьезно, то я полагаю, что это из лукоморья нечисть безобидная просочилась», — высказал оригинальную догадку Задов. «Вчера на шлагбауме Дуров дежурил, а у него к нелюдям сердце доброе». «Да, безобидное, вам бы так». Петькин глаз заплыл уже окончательно. «Спи давай», — лениво потянулся Задов, отворачиваясь к переборке. «Не могу найти выключатель», – сказал Петька, шаря рукой по стенке рядом с дверью. «Товарищ Бек уже спит, ему все нипочем. Вы внизу, а мне прямо в глаза, то есть в глаз светит». «Да угомонись, наконец, беспокойный ты мой. Нет здесь никаких выключателей. Дежурное освещение постоянно горит», – вздохнул Задов, усаживаясь в койке, снимая и аккуратно вешая на раскладную походную вешалку свою тельняшку. «Отбой!»